Глава 10. Порт города Майами встречал гостей. Встречал их дружно, всей толпой. Солдаты, что должны помочь освободить город, гордо спускались по трапам на берег, перетаскивая с собой множество сумок с личными вещами, оружием и трофеями. Вместе с тем, с борта при помощи подъемных кранов и грузовых лифтов спускалось большое количество различного груза, привезенного ими же. Солдаты постарались вывести всю технику, что была у них, и все богатства, что только удалось достать в захваченных кубинских городах. К слову, опять на Кубе начались разного рода перетрубации власти. Генералы сражались за людей, за земли, за остатки зачищенных американцами баз. Я же стоял подобно монолиту у носовой части судна, куда истекались мои бойцы. Мы уже успели обменяться парой слов с командиром лайнера, и я дал добро на отчаливание вместе с желающими сбежать из этого города людьми, сразу же, как только закончится посадка. Афина соединилась со своим системным клоном, установленным на серверах лайнера, и собрала оперативные данные, начиная выводить мне доклад о состоянии дел и проблемах на архипелаге. «Строимся, собираемся возле меня. Ни с кем не общаемся, командиры кулаков собирают своих подчиненных и готовимся уходить», — отдал я указание, направляясь на борт лайнера. Нужно было попасть к терминалам и начать превращать корабль в полноценный мобильный город-базу. Запустить строительство, приобрести иглы для Аськи, набрать пару ящиков гранат. Пока будем идти на своих двоих и на полученном в пределах города транспорте. Уже после того, как у нас появится своя постоянная база, займемся приобретением весомых аргументов. Сейчас перед лицом армейцев делать этого не стоит. Я все еще жду от них решения по части западного района города, занятого триадой, который хочу получить в свои руки. Афина говорит, там сейчас жарко, идет лютая сеча и стрельба, гибнет куча людей, армейцы даже небольшое количество своей техники отправили на позиции. Если бы не множество рабов и пленников, было бы проще. Но теперь американцам, штурмующим укрепленные кварталы мафии, приходится несладко. Собрав и запустив все, что было нужно мне, вернулся к своим и в этот раз куда более спокойным голосом поприветствовал всех прибывших ко мне на помощь. Конечно, не упустили возможности, и уже оказались здесь мои верные соратники – Роберто, Наталья и Хван. Желающих было больше, но командиры нужны на местах. Все трое прибывших были такими красивыми, модными, в костюмах, очень похожих на мой, да в точно таких же шлемах. Одеты и вооружены с иголочки. Все новенькое, аж глаз радуется. И если увидеть Роберто и Наталью я ожидал, то появление Хвана стало для меня маленьким сюрпризом. Он был американским корейцем и не упустил возможности вернуться на материк. Другие мои соратники остались у себя, занимаясь не менее важными делами. Купил все, что планировал, и даже с запасом. Ящики помогли перенести оставшиеся на охранении лайнера бойцы. Немного раздражал беспорядок, оставленный вояками. Ну да ладно, приведут в порядок его. Просто позже. «Следуем за мной походной колонной. Ближайшая территория безопасна». Я отправился дальше, сосредотачиваясь на финальных указаниях для двойника Афины, что передаст мои приказы на нашу основную базу. Круизеры были на финальной стадии захвата Ямайки. Много бездомных, голодных, страдающих людей приплывали на Кубу на всем, что плавает, и вливались в лагеря беженцев, куда день и ночь приходилось везти воду и еду, что очень быстро начинало портиться в условиях отсутствия холодильников. Да и заканчиваться, если честно, тоже. Слишком большой перекос возник между добываемой пищей и потребляемой. Не справлялись флотилии рыбаков, не помогали вновь налаженные и заработавшие пекарни. Заводов и так было не очень много, и восстанавливать их, чинить было действительно сложно. На это после устранения угрозы зомби были брошены все силы, но по факту это не очень помогало. Назревал первый глобальный продовольственный кризис, и мне, как руководителю, надо было что-то с этим сделать, ведь Ямайка — это только первый остров среди множества, что будут в нашей юрисдикции. Сколько продержатся наши базы и лагеря беженцев при сохранении темпов прироста населения? «От 8 до 9 дней при сохранении рациона питания. Если уменьшить его, то сможем увеличить это время в 2 раза», — подсказала Афина. «Через 7 дней лайнер должен прибыть к нам на погрузку добычи. Думаю, за это время мы успеем не только развернуться, но и неплохо так зачистить безлюдные кварталы». «Вставляю в план. Предлагаю увеличить число рейдов на острова и материковую часть. Быстрые набеги помогут отбивать небольшие поселения и захватывать продукты питания, муку и другую полезную добычу. Для этого нет необходимости использовать лайнер. В данный момент у нас на ходу имеется около 60 судов с водоизмещением, не уступающим защитнику». «Водоизмещение — это хорошо, но вопрос ведь не только в размере судна. Но эта мысль все-таки одна из тех немногих, что была в моей голове изначально. По сути, пиратские рейды. Направьте половину имеющихся судов на это дело. Капитанами назначьте проверенных людей, которые будут действовать во благо круизеров. Начните с островов вокруг Кубы. Совместите это с разведкой и поиском терминалов на островах. Сбор беженцев разрешаю, на усмотрение капитанов. В дальнейшем к обнаруженным терминалам направляйте наши боевые отряды. Отдав финальное указание, я повернулся к своим генералам, прибывшим вместе с подкреплением. Введу вас кратко в курс дела. Город на две трети захвачен зомби, но они бегают в стаях и ордах, поэтому жарко бывает лишь в небольшом количестве кварталов. В остальном либо зоны вычищены от гадов и удерживаются различными группировками, либо никем не заняты и являются областью добычи полезных ресурсов. Мы сейчас идем по безопасной зоне в сторону области добычи. Там расположена моя временная база. «Босс уже и тут успел себе базу организовать», — удивился Хван. «Успел, но скоро нас ожидает переезд». «Есть незанятый терминал?» — удивилась Наталья. «Пока занятый, и армейцы активно его зачищают. Я попросил их отдать нам часть города на зачистку, чтобы им было проще. И рассчитываю получить этот самый терминал от них за мою помощь. Сейчас они все зачистят, разграбят и начнут решать, отдать его нам или же нет. Если они соглашаются, мы переселяемся в черте города и начинаем активные рейды за добычей. Первые цели я отмечу. Если же с нами не захотят дружить, мы возьмем то, что нам нужно, своими силами и зачистим парочку перспективных мест от зомби, забирая себе терминал». От моих слов Хван слегка погрустнел. Все-таки он явно не хочет воевать с американцами. Но ничего, пройдет месяц, может, два, и он поймет, что американец — это не нация, а привязка к территории. И каждый, мнящий себя американцем, с радостью будет убивать других американцев ради добычи ресурсов, еды, воды и патронов. Добро пожаловать в реальность. В основном именно на эти сроки я делаю ставку, и именно к этому времени я хочу успеть закрепиться, как один из значительных игроков на этом континенте, так как запасы продовольствия начнут заканчиваться, и восстанавливать заводы здесь особо никто не спешит. Да и не смогут они это сделать быстро, как бы ни хотели. Потому что американская экономика была глобальная и зависела от импорта, а сейчас с ним поговаривают туго. «Внимание, входим в зону работы добытчиков, держимся вместе. Зомби здесь, если и будут, то одиночки», — предупредил я и продолжил идти к своей базе. «Наташа, какой боезапас у бойцов?» «В среднем должно быть около 500 патронов на одного, плюс то, что ты прикупил». «Довольно много, это хорошо. По прибытии сразу начинаем брифинг. Покажу на карте районы города и занятые неприятелем позиции. Наши первоочередные и второстепенные цели. Обязательно отправьте опытные команды за транспортом. Если что-то не на ходу, сливаем бензин. На ходу подгоняем в наш район. Нам предстоит марш-бросок через пару районов города. Будет хорошо сделать это на транспорте, а не на своих двоих. Бойцы устанут». «Поняла, сделаем. Много зомби в городе?» «На всех хватит, но в основном армейцы будут воевать. Они тут типа освободителей. Сейчас объединятся и пойдут на штурм еще одного района, где засело множество зомбарей. По нашей тактике будут действовать. Укрепятся на удобных позициях и начнут заманивать тварей». «Надо же, они учатся?» – рассмеялся Роберто. «Еще как. Расскажите лучше, как вам костюмы?» «Супер, готов в одиночку сразиться с легионом зомби», – тут же ответил мне улыбчивый мексиканец. «Я недавно пытался. Придавили так, что еле поднялся и дождался помощи. Не подходят они для прямого боестолкновения с Ордой. Увы, надо поддерживать мобильность и огневую мощь. Но чисто на бумаге 5 таких костюмов смогут справиться с 1000 зомби без помощи со стороны. Просто грамотно действуя и отступая с позиции на позицию, прореживая численность тварей. Да, кстати, обратите внимание на мой рюкзак. Это приоритетная находка для нас, кто готов сражаться в костюмах. Он не только бронированный и защищенный от кражи. У него огромная вместительность, плюс он подстраивается под ваше тело и костюм, не мешая бегать и сражаться». «Поняли, будем искать. А вы где такой нашли?» Хван постучал костяшкой пальца по рюкзаку. «Выменил. Видимо, один из терминалов города их выдает. И стоить в нем он будет порядочно». «Будем искать, босс», — заверил меня и Роберто. «На Ямайке, кстати, ракетный комплекс в одном из терминалов есть. Бьет на 1000 километров. Но ракеты стоят как БМП. Дорого. Ну и ракеты не прям последнего поколения». «Хреново». «Почему?» «Потому что если они есть у нас, они будут и у 1000 отморозков по всему миру. Пошлёшь так какого-нибудь бродягу наглого на 3 буквы, а через неделю по твоей базе баллистическая ракета прилетит. Надо думать над ПВО. Второй приоритет общего направления – поиск зенитных установок и защитных систем, способных отбить атаки с воздуха. Зомби и людей на Земле я боюсь намного меньше, чем сумасшедших ублюдков с ракетами в руках». Все задумались над моими словами, и мы продолжили быстрым шагом приближаться к границам нашего района. Полчаса шустрого марша на пролом, и мы уже практически добрались до нужного района. «Так, стоп, строимся в боевые порядки. Впереди наша территория и зона контроля. Прямо по дороге стоит расстрелянный желтый бус. Это ориентир. Рядом с ним начинается квартал с нашими людьми. Все вокруг него от этого самого места и несколько ближайших улиц должно быть зачищено от зомби. Работаем по отлаженной схеме. Вперед, ребята! Пора показать, кто такие настоящие профессионалы нового мира». Бойцы начали перепроверять оружие, разбились на квадраты, и мои генералы взяли под свое крыло каждые несколько кулаков, разбредаясь вокруг. Эх, любо-дорого смотреть за людьми, которые знают свое дело. Остались лишь несколько десятков инженеров, электриков и других специалистов более узкого профиля. Их прикрывал я и еще два десятка бойцов тыла. «Двигаемся вперед за мной. Один десяток прикрывает слева, выстроившись в цепочку, второй справа». Дал указание ребятам, и мы пошли вперед. Из автомобиля, стоящего на границе нашего квартала, выпрыгнул один из бойцов и, узнав меня, радостно вскинул автомат вверх. «Босс вернулся, да еще и с подкреплением!» – закричал он, и впереди началась суматоха. Из нашей базы выходили один за одним люди, приветствуя меня и подкрепление. «Шеф, целых 70 человек!» – радовалась наша боевитая подруга Хелена. «Ты вроде говорил, вас побольше будет», – погладил свой подбородок палач, и уже в следующий момент послышалось стрекотание автоматов, отстреливающих неприятеля на соседней улице. «Бруно! О, босс, и вы тут?» – подскочил к нам парень из отряда разведки. «Вижу большое количество противников, они окружают наш квартал. Все вооружены, у парочки даже костюм был, как у вас». «Да уж, хреновая у нас разведка, раз только сейчас узнали о нашем приближении, да и даже не поняли, кто есть кто». «Панику отставить, это не окружение, а зачистка наших кварталов. Пока продолжается операция военных, наша задача захватить здесь полноценный контроль, восстановить максимальное количество автомобилей, чтобы быть мобильными. И как только все станет ясно, прыгнуть на стальных коней и мчаться в новый регион, который нам нужен. Ну а здесь собираем все, что может быть полезно, господа. А вот эти ребята...» Я повернулся к нашим спецам мирного профиля. «Они помогут. Да, они в этом действительно хороши. За работу, парни. Вперед, милые дамы. Сегодня мы обрели вес на этих улицах, так не стоит останавливаться. Круизеры – страшный сон зомби. И одна из надежд нашего мира». 4 часа подряд ко мне приходили и приходили с докладом бойцы, отчитываясь о зачищенных домах и кварталах, найденных оружии, медикаментах и припасах. Мастера строили полноценные линии заграждения из подручных средств, перекрывая улицу автомобилями, мусорными баками, металлическими листами. Они использовали мебель для получения древесины, а кирпичи из домов, что стали жертвами пожаров, для укрепления рубежей обороны. Мы теперь не маленькая группка выживших, а серьезный игрок по меркам местных. И это уже чувствовалось, ведь к нам одна за другой начинали подходить и общаться различные группы добытчиков. Всем было интересно, кто это тут так стремительно зашевелился, откуда прибыла группа, ведь если с военными все понятно, то мы для них непредсказуемы. Оттого они и были осторожны, опасались нас, видя вооружение бойцов, а экипированы они были не хуже военных, прибывших на лайнере, я бы даже сказал лучше. Город после прибытия такого количества бойцов, вооруженных до зубов, испытал небывалый подъем патриотизма, и уже вовсю слышны были звуки выстрелов, треск и грохот, над крышами поднимался дым. Общины, воспользовавшись тем, что многие зомби сместились в сторону армейцев, решили попытать счастье и расширить зоны своего влияния. Ведь если этого не сделают они, то сделает кто-то другой. Даже Итало, по донесениям Афины, начали скромную, но экспансию на соседние улицы. Исключение было лишь одно. Банда «Желтого дракона» прямо сейчас прекращала свое существование. Подробностей у меня не было, но анализ и перехваченные радиосигналы подсказали, что штурмовики военных уже находились в самом центре территории рабовладельцев. Область вокруг терминала была укреплена, но вот-вот ее прорвут. Средств и сил для этого у военных более чем хватает. Заложники – единственное, что останавливало их ранее, но военные решили, что с террористами переговоров вести не будут. Решили они это, правда, после того, как эти самые переговоры зашли в тупик, и наглость требований за освобождение пленников перешла все допустимые границы. Но все равно сильнейшие и элитные войска, подготовленные для операции с высокой степенью риска, пошли на штурм и залили кровью дома, штаб и вообще все. «Наталья, Хван, собираемся со мной. С собой берем 8 кулаков. 400 человек должно более чем хватить для демонстрации наших сил и возможностей. Транспорт готов?» «На парковку возле торгового центра перетащили все, что на ходу. Это 5 минут отсюда», — отчитался Хван. Было 55 машин, 3 автобуса, несколько фургонов. Если сморщить жопы, то все влезем». «Хорошо, тогда делимся так. За старшего на временной базе остается Роберто. Руководишь мастеровыми, местными вместе с Бруно. Он тоже из числа командиров, но вы и так успели уже познакомиться. Задача прежняя – установка укрепленных постов дозорных, полноценное перекрытие улиц, чтобы даже Орду могли выдержать». «Но для Орды 10-метровые стены не помеха». «Несколько рубежей обороны и мощные огневые позиции решат эту проблему. Как на мосту мы тогда сражались. Побольше преград и зомби сами себе мешать будут. И продолжайте стягивать весь транспорт, что можно починить. Еще вчера все боялись им пользоваться, опасаясь привлечь Орду. Сейчас же весь город гремит, и скоро все сообразят, что мобильность очень важна. И не забудьте самые надежные и крепкие машины начать переделывать и обшивать защитными листами. Надо будет автомастерскую найти, инструменты нужны». «Поговори с Бруно, направьте бойцов за добычей, а лучше укрепите такие автомастерские. Наделайте из простыней знамена и повесьте, объявите о том, что это наши земли. Местные будут с претензиями приходить». «Пусть приходят. Блиндаж перед входом сделайте на крышу снайпера. Кстати, да, снайперы. В городе их довольно много, это вызывает у меня тревогу. Будьте осторожны, в случае полноценного конфликта это может вылиться в крупные жертвы, и поделать с этим мы особо ничего не можем». Предупредил я командиров, что были хотя бы немного защищены от этой напасти. А вот для всех остальных бойцов угроза остается серьезной, пока каждый не обзаведется таким вот костюмом уровня старших офицеров. А это на самом деле дорогое удовольствие. «Мой командир, важные новости. Военные упустили лидера группировки «Желтого дракона» и его командиров. Те неизвестным образом сбежали из окружения и продолжают скрываться». «Вот зараза». Я непроизвольно сжал кулаки от злости. «Плохая новость». «Что такое?» – поинтересовалась Наталья. «Китайская мафия сбежала из окружения, а мы прямо сейчас выдвигаемся на их земли и попытаемся выторговать этот район», – пояснил я своим соратникам. «Ну, как придут, так и прикончим их. Если они придут, конечно», – расслабленно пожал плечами Роберто. «Это мафия, чести там нет. Единственное, в чем я уверен, они постараются тайно устранить тех, кто займет их место и руководство армейцев. Но офицеры будут сидеть в защищенном со всех сторон месте. Даже не знаю. Как раз есть опасения насчет ракетных атак или снайперов», — прикинул я возможности тех, кто щеголял в доспехах не хуже моих. «Но на ракеты им еще надо наскрести очков достижений». Хван тоже был скептически настроен к моим словам о какой-то банде. «Есть подозрение, что они уже это сделали», — удивил я всех их. «Афина, выдай анализ». «Приветствую братьев и сестер круизеров. Действительно, данная группировка была одной из наиболее отмороженных, как принято говорить у людей. Преследуя националистические идеи превосходства китайцев над остальными народами и своими несогласными соотечественниками, они успешно организовали большое количество людей в квартале под своими знаменами. Без особых проблем зачищали районы с зомби, попутно устраняя и порабощая людей, несогласных с их деспотичным и негуманным поведением. Это наверняка позволило получить их лидерам высокое количество ОД, необходимых для открытия дополнительных вкладок терминала. Боевой костюм одного из лидеров этой группы по ряду своих характеристик не только не уступает, но даже превосходит таковой у Михаила», — объяснила она им наши прогнозы. «Собственно, именно по этой причине я и не стал геройствовать, передав пальму первенства в деле освобождения угнетенных американцам. Чего я не ожидал, так это новостей о том, что они провалят вторую по значимости миссию – пленение или устранение лидеров шайки. Теперь они будут всегда представлять угрозу, и это меня не устраивает. Выходим сейчас же, пока есть возможность нагнать их по горячим следам, попробуем это сделать. Иначе, боюсь, эти твари могут ударить по нам в любой момент, когда оклемаются и наберутся сил». Я поднялся и подошел к стенду с оружием, собирая комплект на предстоящую миссию. Снайперская винтовка, аська, 2 пистолета, алебарда. Перегружать себя не вижу смысла. «Босс, гранаты?» — открыл ящик рядом со стендом Роберто. «Да, не помешают». «Хорошей охоты, босс, и удачных переговоров». Я пожал руку старшему из офицеров, что остаются на базе, и отправился к своим бойцам. Не успели они отдохнуть, как уже пора двигаться дальше. Такова доля круизеров, такова доля тех, кто желает возродить былое величие этого мира.